Только в Республике Кипр зарегистрировано более 2000 компаний, 14 филиалов и представительств российских банков, оперирующих с целью получения неконтролируемой прибыли и отмывания грязных денег. По данным, полученным ВЭК в период финансового кризиса, основная часть иностранной валюты, приобретаемой на внутреннем валютном рынке, предназначалась для банков, зарегистрированных в Балтийских республиках и Республике Науру. Выборочный анализ 5 уполномоченных банков показал, что в августе им было закуплено для банков, зарегистрированных в Республике Науру, свыше 227 миллионов долларов США. Из доклада директора Федеральной службы безопасности ФСБ. Несовершенство уголовно-правового законодательства, криминализация кредитно-финансовой системы и внешнеэкономической деятельности, нецелевое использование и прямое хищение бюджетных средств, рост масштабов коррупции и активизация деятельности преступных сообществ способствуют углублению негативных процессов, происходящих в стране. Преступления, совершаемые на экономической почве, все чаще носят дерзкий и изобретательный характер. Открываются большие возможности для злоупотреблений как со стороны должностных лиц органов и исполнительной власти, так и со стороны представителей коммерческих структур. Участились случаи применения схем незаконного отчуждения пакетов акций, находящихся в федеральной собственности. Все чаще отмечаются попытки мошеннических действий организованных групп из числа российских и иностранных граждан. Заключая фиктивные договоры о привлечении долгосрочных инвестиций под залог государственных пакетов акций предприятий, объектов недвижимости, земли и минеральных ресурсов, мошенники получают долговые обязательства или векселя, авалированные правительствами республик, главами администрации. Аваль, выданная третьей страной, авалистом, гарантия платежа по векселю, вексельное поручительство. Аваль может быть принят на всю сумму векселя или на ее часть. Авал, итальянский, авали внизу, примечание редакции. В дальнейшем эти долговые обязательства или векселя размещаются в зарубежных банках. Под них получают кредитные средства и присваивают их. Рядом руководителей банков создаются компании и фирмы, учредителями которых являются они сами, их родственники или доверенные лица. Указанные структуры используются для получения неучтенной прибыли путем выделения ими невозвратных кредитов под льготные проценты, которые потом переводятся за рубеж, что также позволяет банку уходить от налогообложений. Осуществляется выдача валютных кредитов банкам нерезидентам, которые не погашаются и постоянно пролонгируются. Из записки Генерального прокурора Российской Федерации. Результатом нецелевого использования и хищения бюджетных средств становится незаконное обогащение частных лиц за счет государства, прогрессирующая тенденция становления теневых финансово-экономических отношений, утрата возможностей государственного контроля и управления предприятиями, перспективными с точки зрения ожидаемой прибыли. Наделенные контрольными функциями органы федерального казначейства сами допускают многочисленные нарушения. В 1997 году из 620 миллиардов рублей в ценах 1997 года, подлежащих возмещению в доход федерального бюджета органами федерального казначейства, взыскано лишь 27,3 миллиарда рублей или 9,5%.